наши жопы пролез. Попищи нахуй воду, да в желудок плюх, чтобы не плескался там, как лютый нахуй пес. А сразу без него в кишку толстяную такую, блять, кишоку. Кишище ебаное, огромное, как сука, ебанизм вселенский, космического масштаба пиздосрань. Чтоб как во славу, блять, и навсегда навеки, чтоб нахуй лопнули все разом человеки. Чтоб мир, блять, нахуй все, каким его мы, сука, знали. Чтоб кончился в пизду, дошу до ручки, блядь, открою до самых, блять, протопылинок бытия, когда вообще здесь было нихуя. Лишь космос, лента сраный, весь пустой, и нахуй жопу никому в пизду не нужны. Нахуй мозг ебучий высрать, чтоб из башки до жопы он пролез. Попищи нахуй воду, да в желудок плюх, но чтобы не плескался там, как лютый нахуй бес, а сразу из него в кишку толстенную такую, блять, кишоку. Кишище ебаное огромное, как сука, ебанизм вселенский, космического масштаба пиздосрань. До самых, блять, протопылинок бытия, когда вообще здесь было нихуя. Лишь космос, лента сраный, весь пустой.